все же подавил тошноту. И сразу же я принялся за исправление в своем позвоночнике очередного межпозвоночного диска, благо мана в моем резервуаре за время нашего похода по банкам и торговым точкам магических товаров уже успела восстановиться. Спросите, почему просто не стал сливать ману в накопитель, если его уже купил? Да просто, пока шли с матерью до дома, расспросил ее, как лучше обеспечить прокачку своего духа. С ее слов, система выше всего ценит действия ее адептов, связанные с опасностью для их жизни, заметно ниже просто практические действия, а всякие подготовительные мероприятия, не ведущие непосредственно к получению быстрого практического результата, типа того же заполнения накопителей, оцениваются по самой низкой планке. Охо-хо, еще одно напоминание, как много из повседневной жизни и общеизвестных фактов я до сих пор не знаю. Это вот градация для прокачки, наверняка же из разряда последних, тех, что общеизвестные. Словом, принялся мелкими куриными шагами пытаться обеспечивать хоть какие-то быстрые достижения. Хотя, почему хоть какие-то? Обеспечение гибкости позвоночника и силы укрепляющих его небольших мышечных пучков, в конечном итоге, должно принести ничуть не меньше пользы развитию моего организма по сравнению с тем же укреплением ног. О следующей неделе моего существования и рассказывать особо нечего. По мере восстановления маны я модифицировал и улучшал собственный организм, мучил себя утренними пробежками до изнеможения и просто тренировками с гантелями, пока же перетруженные мышцы отдыхали, и заполнялся магический резерв, теоретически изучал, практически заучивал наизусть приобретенную книгу по магии камня. И да, от тех первых, изученных мной глав до раздела с описаниями методик изготовления магических кристаллов было еще ох, как далеко. Неделя прошла, и внезапно посыпались первые плюшки. В конце моей очередной тренировки, связанной с работой с отягощениями, от системы пришло короткое оповещение. Сила плюс один. В тот же день, к вечеру, еще. Дух плюс один. Не зря я так упорно, додрожив в конечностях, себя истязаю слитием маны в ноль. Ну, с 30 единицами маны можно уже попытаться и на что-нибудь более крупное замахнуться. Вот только с первым этапом увеличения гибкости позвоночника закончу. И таки да, намеченные планы по улучшению позвоночника я выполнил через 2 дня, в результате чего получил очередное послание. Ваша работа по улучшению своего организма оценена по достоинству. Получена дополнительная характеристика. Гибкость. Гибкость плюс 2. Информация. Показатель дополнительной характеристики не может превышать цифру 20. Сразу же пожелал взглянуть, что в результате этих последних изменений получилось. Сила 9 плюс 1. Ловкость 7. Выносливость 7. Разум 17. Дух 3 плюс 1. Мана 30. Дополнительная характеристика. Гибкость 2 плюс 2. Право на посещение системного магазина 2. И еще одно достижение, пусть и не отмеченное системой. В один из вечеров ко мне в комнату постучалась Анна. «Ваня, я получила первую выплату за изготовленные мной неувядающие розы. Вот, это твоя доля». На ладошке моей сестренки поблескивала золотая 10-рублевая монета. «Извини, Аня, но не возьму». Заметив, как обиженно исказилось ее лицо, попытался на ходу исправиться. «Это ты сама ее заработала, и тебе предстоит еще много трат. Когда я недавно был с матерью в магической лавке, видел там книжку по начальным приемам магии жизни стоимостью как раз в 100 рублей. Лучше купи ее. Тебе нужно развиваться, и не только в магии растений. Да и я с интересом взгляну, что там написано, потом, если позволишь, конечно. Ну, да, в этом мире равноправие между полами установлено не на словах, а в реальности, но я-то выходец из совсем другого мира. Не приучен я с девушек деньги брать. Глава 7. Однако как быстро пролетело лето. Завтра, с утра, уже нужно будет отправляться в гимназию. Одна радость, что мой класс, 9-й, в отличие от 10-го класса моей сестренки, не выпускной. У меня еще точно есть время без лишнего напряжения вникнуть во все реалии этого мира, подготовиться к будущей взрослой жизни. И, кстати, о подготовке. В ней у меня под действием принимаемого эликсира этакая цепная реакция произошла, небольшая, но все же, увеличившийся на треть дух позволил усиливать и преображать больше мышечных волокон, а увеличенная за счет прибавившейся маны работа с магией обеспечила еще одну прибавку. Дух плюс один, а потом, неделю спустя, и еще раз, дух плюс один. Все же с немалой радостью должен признать, в этом мире с рекламой дела обстоят чуть иначе, чем в прошлом, Тут формулировка в описании действия эликсира «прибавка до 3 единиц» в самом деле означает показатель, который в результате его приема и соблюдения сопутствующих условий вполне может быть достигнут. Ну, и еще во время очередного утреннего забега выносливость капнула. Выносливость плюс 1. Теперь бы еще решить, стоит ли мне и дальше этими забегами заморачиваться, если система, как говорит Анюта, поддерживает десятикратную прогрессию на результаты тренировок. Несколько лет бегать каждое утро ради одной единственной единички прибавки, как-то оно слишком сурово выглядит, хотя втянулся уже, если утром не бегаю, начинаю ощущать какую-то пустоту и незавершенность в начале своего дня. Ага, дух у меня действительно прибыл, только с 40 единицами маны, а потом и с 50, я по-прежнему работал словно только с резервом на 30, потихоньку преобразовывая скелетные мышцы одну за другой, еще 10, а через неделю и все 20 единиц начал исправно сливать в свой зеленый накопитель. А просто, это мышцы можно по отдельным пучкам модифицировать, хоть и неудобно это, гораздо сподручнее переделывать все сразу, одним скопом. А вот преобразование дыхательной системы и сердца с сосудами по отдельности выполнить вообще не получится. А без нормального кровоснабжения с обильным обеспечением работающих мышц кислородом все эти преобразования не стоило даже и начинать. Иван Тимофеевич, к вам там Степан, одноклассник ваш пришел, это Полина, служанка, ко мне в дверь поскреблась, пришлось идти общаться. Все-таки, несмотря на всю магию, не очень совершенный у нас мир, даже телефона еще не придумали. Интересно, что ему от меня надо. Ваньша, ты же идешь сегодня вечером на площадь, встретил меня очень странным вопросом мой одноклассник, ожидавший моего появления в нашей гостиной. На площадь? Зачем? Нахмурился я. Хоть, вроде, у меня, никаких особо важных планов на этот вечер и не было намечено, сумку с учебниками за 9 класс и прочими учебными принадлежностями я еще на прошлой неделе собрал, но тащиться куда-то непонятно зачем не очень-то и хотелось. Так день города же. Князь Меньшиков, наш замечательный градоначальник, как всегда, там устроит празднование. Пошли, будет весело. Может и в самом деле, сходить, развеяться. Я замер на несколько мгновений, обдумывая эту идею. Степа, заметив, что я колеблюсь, добавил мотивации. Пошли, там Дашка Петрова вместе с Дианкой Сорокиной опять припрутся. Одному мне к ним подходить как-то стрёмно, насмехаться сразу начнут, а с тобой все лучше получится. О, довод у Степки вышел что надо. Я моментально вспомнил стати этой тёзки античной лесной богини и сразу же отбросил все свои недавние колебания. Во сколько идти надо, только и уточнил для себя. Так часа через 2-3 лучше уже быть там. Там на площади бесплатное цирковое представление под открытым небом намечено, лучше чуток пораньше прийти, чтобы занять хорошие места. Кстати, к вопросу о дамах. Степа, а тебе кто вообще больше симпатичен, Даша или Диана? Ну, а что, данный вопрос, как и многие другие, лучше вообще решить на берегу. В смысле заранее знать, будем ли мы соперниками за внимание одной и той же девчонки или нет. Конечно, Дашка, у меня... Когда она своим решительным голосом начинает мне отдавать приказы, аж сердце щемить начинает. Такое величие. Ну, что же, как говорится, едым да зайне, каждому свое. Или, если применительно к нашей ситуации, на каждого садиста отыщется свой мазохист. Представил полуголого Степку в ошейнике с поводком под руководством строгой госпожи и не смог удержаться от улыбки. Ну, очень уж эта Петрова во время нашей единственной встречи показалась мне девицей, любящий покомандовать. Степа убежал собираться. Встретиться мы с ним договорились на выходе из военного городка, примыкающего вплотную к Карачево и расположенного неподалеку. А просто, чуточку обсудив, мы немного переиграли цели сегодняшнего выхода. Решили, тьфу на эти хорошие места на цирковом представлении. Для нас с приятелем гораздо важнее показалось удачно на хвост девчонкам упасть, чем рыскать потом в толпе в их поисках. А поскольку обе они из семьи военных, то и проживали в военном поселке, закрытом для прочих гражданских шпаков, на вроде нас, только вот так, чисто на выходе караулить. Степа, Иван, а вы чего это тут сидите? Ну, да, Петрова, это Петрова. Истинный командир растет, вон, еще в гимназии какой командный голос выработала. Потихоньку скосил взгляд на спутника, глупая расфокусированная улыбка на лице. Преданный поклонник дождался свою строгую командиршу. Хаем, еще одна мысль внезапно промелькнула. Она ведь и к нам немного по-разному обратилась, ко мне полным именем. а его уменьшительно-ласкательно приголубила, и в обращении на первое место поставила. Надо будет обратить на этот факт внимание приятеля. Пусть приободрится, все же повезло нам не до конца. Девчонки на городской праздник пошли не вдвоем, еще и Дуську с собой прихватили. В результате у них получилась вполне самодостаточная компания, а, соответственно, мы со Степаном где-то на периферии оказались. Были вынуждены топать следом за оживленно болтающими между собой барышнями. Впервые я смог увидеть в этом мире за раз так много народа. Вообще-то, эта толпа численностью в несколько сотен, максимум в пару тысяч человек, по меркам прошлой жизни в столице вообще ни о чем, но для относительно небольшого Карачева с населением даже не достигающим и сотни тысяч, реальное столпотворение. Первым делом девчонки отправились к расставленным по краям центральной площади прилавкам. Как я понял, временным и под обещание торговать сегодня по несколько сниженным ценам. Ну, посмотрим, так-то пара рублей у меня в карманах была. Родители, даже не дожидаясь нашей просьбы, нам с Анной выдали. Кстати, она тоже сюда собиралась прийти, только уже со своей компанией. Еда, парящие стаканы с горячим чаем и травяными сборами, сладости, всякая мелкая повседневная бижутерия. Вот чего я точно не ожидал обнаружить на этих прилавках, так это еще нескольких системных динариев. Причем, видно было, что эти монетки тут вообще на авось выложены, совершенно не по тематике данного прилавка. Сразу же ухватил их, начал пристально рассматривать. Ну, я же коллекционер, а среди монет, купленных в магической лавке, обнаружилось несколько, так сказать, незаконченных сытов. В смысле на монетах, помимо всяких нечитаемых кракозябр, встречались повторяемые крупные изображения многолучевой звезды, глаза, горы, летучие мыши или там распахнутых настежь ворот. Причем одно и то же изображение звезды, к примеру, было на единственной крупной золотистой монете, судя по недостаточному для такой большой монеты весу, все же явно не золото, на целой куче монет трех размеров из белого металла, может, даже и серебро, проверять не стал, и на монетке самого мелкого размера, похожей на обычную медную полушку, тогда как ворота встретились на мелкой золотистой паре одинаковых медиков размером заметно покрупнее. Короче, точно есть из чего свою коллекцию создавать. И я еще сильно подумаю, отдавать ли конкретно эти монеты за какие-нибудь покупки системе. Хе-хе, уже не зря сюда пришел, серебра с изображением ворот у меня точно не было, а еще тут имелась монета с изображением какого-то животного, наподобие куницы. Начало нового сыта. И всего за каких-то 50 копеек общим счетом. Ну, долго ты еще, зашипел на меня Степан, отрывая от изучения намеченного к непременной покупке товара. Девчонки же уходят. Поторопился извлечь из кармана необходимую мелочь, отдав ее продавцу. Ух вы, моя прелесть, а девки все же, несмотря на всю свою магию, своим норовом ничем не отличаются во всех мирах, так и норовят продемонстрировать свою значимость и независимость перед кавалерами. Системные монетки купил, не удержался, чтобы не похвастаться своим приобретением перед девчонками. Ну, они же от прилавка раньше ушли, чем я сделал свою покупку. Бесполезные кругляшочки, фыркнула Петрова. Моя бабка тоже их собирала, все надеялась какое-нибудь достижение получить и в системный магазин с ними попасть. У моей мамы тоже несколько штук лежит, поддакнула Дианка. И все же, за какие такие заслуги их выдает система, а какие на них рисунки, не мог не поинтересоваться я. Вроде как, ворота распахнуты, ответила мне Дианка, чем дополнительно подпитала мои коллекционерские устремления. Монеток с таким изображением у меня совсем мало было, а Дашка только плечами пожала. Я и не рассматривала их особо. Все же не так уж и много развлечений тут оказалось. Постояли возле сцены с духовым оркестром. Некоторые пары кружили в танце, но я Дианку пригласить не рискнул. Молоды мы еще для такого, да и она бы почти наверняка отказалась. А потом зазывала с усиленным магией голосом, возвестила о скором начале циркового представления, и мы дружной гурьбой двинулись в ту часть площади. Все же смотреть цирк из-за целого моря чужих голов удовольствие, скажем так, ниже среднего. Вроде, там сначала показывали выступление дрессированных собачек, и еще клоуны смешили зрителей. Разумеется, только тех счастливчиков, оказавшихся в первых рядах, которые отчетливо видели и слышали это представление. Впрочем, я себя несчастным вовсе не чувствовал. Просто, и в прошлой жизни цирк не очень любил. Больше внимания уделял недовольным мордашкам своих спутниц, чем какой-то там клоунаде. А потом над площадью взмыли воздушные гимнасты. И когда я говорю «воздушные», то это именно так и есть. Они реально летали. Точнее, мужчины просто висели в вышине практически неподвижно и служили этакой опорой для сверхдлинных прыжков и всевозможных подвесов своих партнерш. Магия гравитации – один из разделов магии пространства. У меня мама с соответствующим накопителем также сможет. Сознанием дела произнесла Дианка, но чувствовалось, что настроение у нее совсем испортилось. Похоже, эту ее перемену настроения уловил не только я. Ой, да не расстраивайся ты так, Ди, зато ты уже к 15 годам полноценный боевой маг, утешающе произнесла Дашка. И в команде летуна ты летать тоже сможешь. Тебе в отряде твоей матери точно не откажут в приеме. Какая особенная разница, что его накопители будет заряжать кто-нибудь другой? Возможно, Петровой и удалось бы утешить расхандрившуюся подругу, но в этот момент шкет лет 12-13, последние несколько минут тершийся неподалеку от нас, вдруг стремительным рывком вырвал из рук отвлекшийся на свои переживания Дианки редикюль и кинулся прочь, ловко протискиваясь между достаточно плотно стоящего народа. «Ай, мой накопитель!» – закричала Дианка и даже вытянула руку в сторону убегавшего пацана, вроде как примиряясь запустить заклинание, но тут же ее опустила. Понятное дело, за применение магии среди толпы по головке точно не погладит, невзирая на причину ее применения. И тут я припустил за воришкой следом. Ну, великолепная же возможность заслужить благодарность симпатичной мне девчонке. В беге к этому времени я натренировался так, что удрать от меня тот в принципе был не способен. Все же, несмотря на тренированность, условия для бега тоже сказывались очень сильно. Если бы мы мастерились по пустой дороге, я бы его уже давно догнал, а так, сквозь толпу я пробирался практически с той же скоростью, что и мой соперник. А потом площадь с развлекающими там людьми закончилась, и начался переулок. Не совсем пустой, но ускориться я смог значительно. Воришку догнал, ударом раскрытой ладонью по затылку сбил его с ног и уже готовился забрать сумочку одноклассницы, как вдруг со стороны послышалось. «Так-так, значит, маленьких обижаешь, гимназист». «Ну, то, что я гимназист, определить можно вообще без труда. Во всех присутственных местах, там, где могут находиться посторонние люди, парни-гимназисты, в отличие от одноклассниц, обязаны надевать исключительно гимназическую форму, иначе штраф и порицание». Так в положении нашей гимназии записано. Сам сильно в первый раз удивился, когда об этом факте узнал. Но вернемся к защитникам обиженных. Сбитый мной с ног воришка, как был в положении лежа, так на четвереньках и стартовал под прикрытие тройки здоровенных мордоворотов. Совсем уже взрослые мужики, явно состоящие в одной банде с отловленным мной мелким воровакой, спрашивается, и что же мне делать? Нет, так-то я вполне мог бы в драке и со всеми этими тремя потягаться. Пусть я заметно младше, но по физическим характеристикам, благодаря улучшению собственного тела, уже практически почти сравнялся со средним взрослым мужчиной, а знание приемов из прошлой жизни способно очень неприятно удивить даже и не таких амбалов. Ага, будь бы тут исключительно честная драка на кулаках, я так бы, наверное, и поступил, но центровой из этой тройки уже над головой железную цепь раскручивал, а еще один, неприятно щерясь выбитым зубом, оглаживал ладонью левой руки надетый на правую руку кастет. Что ж, правила понятны, их не существует. Бух, бух, опали два тела тех, кто нападал на меня вооруженным. Маг я или не маг, а знание конкретно этого заклинания я принес с собой из загробного мира. В обрывках памяти поглощенных мной сущностей много всякой всячины затесалось. Это я, пока что, жестко экономя ману, всего лишь два из них опробовал когда-то на практике. Одно, создание на удалении до 30 метров пузырей с какой-то зверски едкой кислотой, вообще мне всего бы в 10 единичек маны обошлось. Но не убивать же пусть и явно незаконопослушных индивидов на глазах целой толпы глазеющего народа. Потому два последовательных заклинания из магии пространства, съевших каждое по два десятка единиц моего резерва, а всего лишь какая-то микровстряска для мозгов, надежно выключающая любого разумного, имеющего эти самые мозги, из повседневной жизнедеятельности. На последнего противника маны не хватило, но и так тоже сгодится. Третьему, так и не понявшему, что остался со мной один на один, я тоже обеспечил сотрясение, но уже при помощи соприкосновения его челюсти с моим кулаком. Возвращая сумочку, протянул я руку к воришке, задом, на манер краба, отползавшему от меня. Моментально все произошло, он даже на ноги не успел подняться. Редикюлен, что характерно, так до этого момента из рук и не выпустил. Сумочку у вороваки забрал. Кисти правых рук громил, не так давно державших оружие, расплющил резкими ударами каблука. Как по мне, так всякое действие непременно должно быть соответствующе вознаграждено. В случае с бандитами, именно так. Может, инвалидами они в этом мире и не останутся. Все же тут и целители с их магией присутствуют. Но раскошелиться придется изрядно. А тут и знакомые голоса послышались. Вон он, Иван. Это наша компания наконец-то добежала до места событий. Прости, Диана, что так долго соображал с погоней. Возвратил я сумочку ее хозяйке. Собственно, для нас на этом празднество на городской площади и закончилось. А просто уже смысла не имело возвращаться обратно, смотреть куцый остаток циркового представления. Опять же и эмоции у всех на этот счет после грабежа сумочки заметно переменились. Так что просто чуточку еще прогулялись по улицам, да и пошли провожаться обратно, к воротам военного городка. «Спасибо тебе, Иван», — сказала мне Диана на прощание. «Не поцеловала, нет, такие вольности, да еще на глазах посторонних, тут не приняты», но смотрела своими голубыми глазищами так пронзительно, что еще раз срочно захотелось побить каких-нибудь гопников, может тогда. Хе-хе, старый опытный мужчина, а под влиянием юношеских гормонов готов практически на любые глупости, включая бои с соперниками за благосклонный взгляд любимой дамы и пение серенад под ее окном. Хотя, насчет серенад надо сначала подумать над исправлением своих голосовых связок. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 7 главы. Сила 9, ловкость 7, выносливость 8 плюс 1, разум 17, дух 5 плюс 2, мана 50. Дополнительная характеристика. Гибкость 2, право на посещение системного магазина 2. Глава 8. Сможете ли вы построить самолет из ГА и палок? И, самое главное, сможет ли он летать? Странные вопросы, не правда ли? А вот я в данный момент именно таким строительством усиленно и занимался. Ну, ладно, реальные гуаны я все-таки не использовал, но землю, точнее песок, за милую душу. Более того, песок, как это ни странно звучит, являлся главным материалом для моего самолета, без которого он уж точно летать не сможет. Ну, разве что его столкнуть откуда-нибудь с обрыва, и то, почти наверняка, улетит очень недалеко. И нет, мой самолет вовсе не планировался стеклянным. Но обо всем по порядку. Очень неприятно меня поразила та тоска в голосе Дианы, когда она увидела выступление на дне города труппы воздушных гимнастов. В принципе, я по прозвучавшим там словам о многом уже догадался и сам, но для надежности своей интерпретации все же решил уточнить у ближайшей Дианкиной подруги. «Даша, можно тебя на минутку?» Отозвал я старосту нашего класса в сторону сразу во время наступившей большой перемены примерно через неделю после начала учебных занятий. «Ну, что тебе, Жуков? А взгляд такой суровый-суровый. Еще бы, я же в данный момент практически стою между девушкой и ее обедом. Ответь мне, правильно ли я понял, что у Дианы Сорокиной уже зафиксирован ее системный класс? Ты хочешь, чтобы я сплетничала о подруге у нее за спиной? Вот почему Петрова такая категоричная? Клянусь никогда не использовать сообщенные тобой сведения о твоей подруге, Диане Сорокиной, ей во вред. Наоборот, я искренне хочу попытаться ей помочь». «Помочь? В чем?» Искреннее недоумение в голосе. «Она же мечтает летать, я правильно понимаю?» «Ну да, у нее родители с классом магов пространства, а ей вот не повезло. 2 года назад на нее в парке какой-то придурок набросился, она и активизировалась спонтанно, как боевой маг, спалив ему там все ко всем чертям. Все же девчонка в любом из миров, девчонка, хлебом не корми, дай об окружающих посплетничать. А боевой маг, это в основном что-то из области стихии? Вот тут я реально только предполагал ответ, в доступных книжках четкого ответа на этот вопрос тоже не нашел. Как-то все же этот класс из стандартной классификации магов, основанный на способностях к использованию без штрафа того или иного вида маны, сильно выбивается. Это из любой области, хоть из выращивания растений. Главное, чтобы боевой маг чисто для самого себя мог обосновать применение заклинания с точки зрения боевого его применения. Но так-то да, боевое применение как-то больше все основывается на магии стихии, там и боевых заклинаний намного больше придумано. Правда? Здорово. И уже исключительно с целью морально простимулировать свою информаторшу, ты мне очень помогла, Даша. Спасибо тебе, реально очень сильно порадовался. Петрова только что подтвердила практически все мои предположения. Теперь осталось только, в соответствии с прописями из книжки византийского архимага, сотворить накопитель. Благо, накопитель, наиболее подходящий для последующего сотворения при помощи него заклинания из раздела магии воздуха, самый дешевый и нетребовательный в плане исходных материалов из всех, описанных в книжке. В имеющемся у меня византийском руководстве написано, что для его изготовления сойдет простой кварцевый песок, точнее, вообще любой песок, при расплаве которого полученное стекло выйдет более-менее бесцветным. Угу, именно бесцветное стекло. Первые 4 пробы, которые я выполнил при помощи матери, ну, просто у нее резерв минимум на порядок с лишним превышает мой собственный, ей расплавить пару пригоршней песка совсем не трудно, ушли в брак. Все, как одна, эти плавки оказались зеленоватого цвета, что, судя по описанию, было абсолютно недопустимо. Я бы совсем расстроился, но мама мне и в этом помогла. Удачно задала вопрос, почему я не хочу использовать уже готовое вполне прозрачное оконное стекло. Сильно сомневался, но в результате все получилось. Вот уже решив в первом приближении проблему подходящего материала, я озадачился очень сильно. А вы думаете, любое, самое обычное оконное стекло для хранения стихийной маны можно использовать? Нет, там еще должна быть проведена очень специфическая обработка. Прямо на расплавленную массу накладываются довольно сложные магемы, после чего все еще раскаленная масса напитывается до предела соответствующей маной. И вот тут мама могла помочь мне только частично. Ей же еще и для основной работы нужно было большую часть резерва оставлять. Все же пару не очень больших накопителей, строго соответствующих объему влитой маны, я получил. А дальше, как говорится, дело техники масштабирования. Стандартная методика использования маны из сразу нескольких предыдущих меньших накопителей для создания последующего, большего объема. Правда, и тут без некоторых сложностей не обошлось. Потери при перекачке же никто не отменял. По факту, при использовании 2 накопителей условным объемом равным 100 единиц каждый, в новый накопитель удавалось закачать не 200, а всего 120-130 единиц. На самом деле, больше. И мать мне продолжала помогать с маной. И я сам тоже свой резерв в модификации стихийной маны в процессе изготовления очередного накопителя сливал запросто. И таки из-за проекта создания накопителя маны воздуха я даже усовершенствование собственного организма довольно сильно притормозил. Впрочем, если положа руку на сердце, так мне такое переключение на другой тип магии просто-напросто оказалось реально необходимо самому. Ага, я вдруг обнаружил, что от относительно однообразной длительной работы с маной жизни вся моя магия стала тяготеть именно к этому направлению. Так что, на самом деле, очень вовремя я этот свой проект со стихийными накопителями начал. Специализация – штука, конечно, хорошая, помогающая наиболее эффективно, с наименьшими затратами маны, творить соответствующие чары, но я лучше различных накопителей побольше изготовлю и после использую, чем лишусь возможности свободно творить любую магию по своему выбору. Разнокалиберных накопителей под ману воздуха я в конечном итоге изготовил целую кучу. Правда, почти все они к концу моего проекта, за исключением одного единственного, самого большого, объемом в 2 с хвостиком 1000 единиц ровным счетом, оказались опустошенными, но это уже будет для самой Дианки забота по их зарядке. А я начал работу над собственно корпусом небольшого самолетика. И таки его я, особо не заморачиваясь, действительно, затеял делать из палок, точнее хорошо просушенной липовой древесины, обклеивая в дальнейшем все получившиеся шпангоуты, лонжероны и прочие нивелюры шелковой тканью с последующей прокраской лаком. Счастье еще, что самолетик, задуманный мной, был совсем небольшим, а отец за разработанную им новую, улучшенную модель самоходной телеги получил в этом месяце неплохую премию. Сложнее всего было разобраться с системами управления этим воздушным пепелацем. Всякие шкивые тросики, черт бы их побрал, до чего оказалось муторно все это прокладывать. Благо, после авиамодельного кружка в моем прошлом детстве хоть какое-то представление я все же об этом имел. Ну и, конечно же, прежде чем демонстрировать самолет своей даме, я задумал его сначала немного облетать самостоятельно. Предположительно, 1500 единиц маны воздуха мне должно было хватить с запасом и на взлет, и на короткий полет с возвращением обратно. И даже 1500 единиц останется на случай какого-нибудь непредвиденного залипана, По моим прикидкам, некий аналог парашюта вполне можно было изобразить и на все той же магии воздуха. Однако тяжело пошло. Надеюсь, у настоящего мага воздуха заклинание создания концентрированной воздушной струи в качестве реактивного двигателя получится получше. Ну, если оно, конечно, в этом мире уже придумано, так-то я снова воспользовался трофейными знаниями из чужих обрывков памяти. Хотя, наверняка, если не точно такое, то что-то подобное точно есть. Оно ж совсем не сложное, да и магия стихии тут, в этом мире, вообще исторически находится на ведущих позициях. Но, самое главное, пусть и едва поднявшись к концу моей импровизированной взлетной площадки, в пределах нашего подворья, чуть выше верхнего края забора, я вырвался на небесный простор. Скажу правду, страшно было до ужаса, и примерно столько же восторга накатило. Такая вот замысловатая смесь ужаса и восторга. А тут еще и система не нашла лучше времени, чем в этот вот момент вывесить свою надпись о достижении, последующей за это награде. Правда, достижение все же оказалось в этот раз не уникальным, а всего лишь редким. Летательные аппараты, пусть основанные на другом типе магии, тут уже вовсю летали. Соответственно, бонус от системы тоже оказался заметно скромнее, чем в самом начале моего присутствия в этом мире, и даже выбора никакого не предоставила. Выдала всего лишь по одной единичке ко всем моим открытым на тот момент характеристикам и право на еще одно, уже третье по счету, посещение системного магазина. Может уж пожертвовать одним посещением, осмотреться в том магазине касательно предлагаемых товаров и цен на них, подумал так и тут же от этой мысли отказался. Жалко стало монет, многие из которых у меня были всего в единственном числе. Лучше я еще раз попробую на эту тему заговорить с Дашкой. Она, вроде как, вещала о целой банке этих монет, оставшихся в их семействе от бабки. Ну, и еще у Дианки тоже стоит поинтересоваться, так ли ее матери нужны те монеты с воротами. Упс, что-то я далековато уже отлетел, вообще не планировал далеко за пределы города выбираться. Разворачиваясь, решил проложить маршрут так, чтобы в аккурат над военным городком пролететь. Хоть и не знаю, где там живет моя ненаглядная, а захотелось перед ней в воздухе покрасоваться. Однако мой полет заметили. Еще как, вон как мельтешат под крылом самолета, бегают, кричат, показывая в моем направлении руками. Странно немного, что они летунов что ли не видели. Впрочем, совсем чуточку подумав, понял. Именно потому и удивляются, что видели. Мой аппарат на их летуны ведь совсем не похож. Да и скорость у моего самолета, вроде как, заметно выше выходит, чем у того летуна, что нас с ребятами на рыбалку отвозил. Как-то все шумно получилось. Не в том плане, что магический двигатель моего самолета как-то громко работал. На самом деле, у меня там двигателя пока вообще не было, вместо него магичил я сам, и выходило у меня это вполне даже тихо. В дальнейшем, конечно, когда настропалюсь с обычными накопителями, вполне возможно будет и попытаться отдельный артефакт на кристалл ли создать, чтобы вместо мага мог запасенную в накопителе ману в заклинание воздушного потока преобразовывать. Но пока только вот так. Впрочем, это я со своими будущими планами опять отвлекся. Вернемся-таки к вопросу о шуме. Полчаса от силы прошло. К воротам нашего дома пригорцевала целая кавалькада всадников в офицерских мундирах. Правда, они от чего-то требовали предоставить предыхочи родителей, а те же еще на работе. Так что предложил этим взбудораженным и разговаривающим на повышенных тонах людям приходить вечером, после 7. Что интересно, сестра, старшая и имеющая, вроде как, по причине обладания магией, я насчет своей магии от основной массы народа по-прежнему таился, хоть уже и не так сильно, значительно более высокий по сравнению со мной статус в обществе, только молча зыркала на прибывших из-за моей спины. «Иван, как ты мог так невежливо разговаривать со столь важными господами?» Напустилась на меня моя сестрица после того, как незваные гости все же отбыли во свояси. Но они же спрашивали именно родителей, а их, как ты помнишь, нет дома, принялся оправдываться я, словно и в самом деле, был в чем-то виноват. Опять же я вполне вежливо сообщил, когда родители должны вернуться домой. В чем проблемы то, ты должен был их пригласить в дом, предложить чаю, начала учить меня нормам вежливости Анна. Ага, ответить на их вопросы, показать в деталях устройство моего самолета, чтобы те без нашей помощи спокойно могли бы его воспроизвести, подхватил я эту мысль. А при чем тут эта твоя странная конструкция, и зачем она им? Все понятно, Анна так увлеклась преобразованием очередного растения, что даже не заметила, как я улетел на этой странной конструкции и после вернулся на то же самое место. Все же у меня не совсем обычный самолет получился, грохочущий своими двигателями на всю округу. Двигатель моего мага-реактивного самолетика работал так тихо, что на расстоянии десятка метров, считай, что уже и не слышно ничего. И таки, вполне возможно, что с подарком для симпатичной одноклассницы мне придется все-таки погодить. Кажется, моим изделием заинтересовались важные люди. Может, все же раскроешь им свои секреты, что там, да как, обратилась ко мне мама после того, как эти крайне наглые представители человеческого рода ушли от нас во второй раз. Теперь уже поздно вечером. Перед этим, едва ли не в ультимативном порядке, выкатив требования к моим родителям, передать им чертежи изготовленной мной летающей лодки на нужды обороны Руси, да в придачу еще и поклясться честью, никогда впредь не изготавливать ничего подобного для своего собственного пользования. Нет, так-то, в принципе, опасения своих собственных родителей о неблагоприятных последствиях моего категорического отказа в этих требованиях я понять тоже могу. В настоящей, а не какой-нибудь романтично-книжной жизни далеко не все по закону делается. Создать проблемы моей семье эти вымогатели в погонах точно сумеют. Может даже добиться увольнения родителей из их мастерских. Нет, Таня, ты не права, внезапно вступился за меня отец. Вот уж точно не ожидал я подобного. Он же все время переговоров матери с представителями воздушного флота только молчал и все больше хмурился на каждый мой отказ делиться секретами за просто так. Думал, он-то больше всех и переживает за возможную потерю любимой работы. Ни в коем случае нельзя поддаваться на действия этих вымогателей в погонах. Это ж изобретение, которое может очень сильно поднять значимость нашей семьи. Генерал-майор Списивцев, близкий друг князя Меньшикова, как бы в размышлениях вымолвила мать. Меньшиков прикажет, Кобылин, скорее всего, бодаться с ним за нас не станет. О, кстати, о Кобылине. Отец воодушевленно посмотрел на нас, словно ему только что пришла на ум очень интересная мысль. А что, если предложить ему начать производство таких летающих лодок на совместных началах? Думаю, он всеми руками и ногами за такое предложение ухватится, наплевав на указания Меньшикова. Это ж и для него великолепная возможность приподняться. Все, что у нас связано с воздушным флотом, имеет ценность на порядок большую, по сравнению с любыми големами и самоходными телегами. Ну, если, конечно, эта летающая лодка реально сможет перемещаться хотя бы на несколько десятков верст, сказал и изучающе воззрился на меня. Вопрос, на самом деле, два в одном. И действительно уточнение практических свойств моего изделия, и одновременно запрос на мое согласие на дальнейшие предложения боярину такого вот сотрудничества. При некотором, вполне посильном улучшении конструкции, мой самолет сможет и на сотни верст спокойно залетать и без проблем возвращаться. Только в договоре с Кобылиным должен быть оговорен один пункт, что для личных нужд и в качестве подарка я имею право изготавливать такие самолеты в небольших количествах самостоятельно. Подарка? О, как засверкали глаза матери. Кому это ты собрался делать такие дорогостоящие подарки? Ну, мам, я же все это изготавливал из подручных материалов, с чего он вдруг дорогостоящим стал? А шелк, который пошел на обшивку, парировало мое высказывание маман, да и липовые дощечки ты тоже покупал за деньги, а не просто спилил где-нибудь в лесу. Что интересно, мы с ней оба правы, каждый со своей колокольни. Шелк, штука не дешевая, но и в пропорции стоимости уже готового самолета расходы на него совсем невелики. Основную стоимость тут имеют мои самодельные накопители стихийной маны. Надо, кстати, до того, как передавать нынешний самолет кому-то другому, еще разок заморочиться с созданием для себя очередных, достаточно емких накопителей, иначе без наличия подобного емкого источника стихийной маны придется мне, долго и мучительно, с очередными сопутствующими потерями, снова повторять весь пройденный путь перехода от меньшего к большему. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 8 главы. Сила 10+1, ловкость 8+1, выносливость 9+1, разум 18+1, дух 6+1, мана 60, дополнительная характеристика, гибкость 3+1, право на посещение системного магазина 3+1, глава 9. Признаться, я, памятуя о неторопливости этого мира, уже снова приготовился ждать собственно хоть сколько-то связанных реальных переговоров с боярином Кобылиным невесть сколько времени. Велико же было мое удивление, когда, едва согласовав со мной пункты предполагаемого соглашения, отец велел закладывать нашу повозку. Ну, да, мой батюшка собрался, причем, что немаловажно, без всякого предварительного согласования, посетить своего работодателя уже прямо сегодня, на ночь глядя. Ехать пришлось совсем недалеко, буквально один квартал. Запросто можно было бы, без всякого напряжения, и просто пешком дойти. Впрочем, а чем это я? Если ты не какой-нибудь подросток, ходить в гости своими ногами для настоящего дворянина невместно. Ага, именно этим самым, устаревшим словом отец мне и объяснил еще одну особенность местного этикета. Хотел уточнить, как быть в таком случае, если ты в гости к своему ближайшему соседу, расположенному от тебя через забор, собрался, но не успел. Мы уже доехали. Прошу вас, господа, обождать в гостиной, сейчас уточню у его милости, готов ли он вас принять. Встретивший нас мажордом был величественен, как самый настоящий мажордом. Не удивлюсь, если его еще и Берримором зовут. Очень похож. Но таки даже в таком вот его появлении, с задранным до небес самомнением, уже было довольно значимое проявление расположения к нам со стороны хозяина посещенного нами жилища. Мы же без приглашения, незваных посетителей вполне мог встречать и какой-нибудь обычный слуга, а не доверенный распорядитель всего боярского хозяйства. А вот в появившемся спустя 5 минут в гостиной боярине, по сравнению с его собственным мажордомом, величественности было намного меньше. Разумеется, он не мельтешил и не кривлялся, но и сноба при разговоре с нами отнюдь не включал. Скорее, чисто дружеское общение старшего с младшими. Ну, так по возрасту, не говоря уж обо мне, даже мой родитель вполне ему может чуть ли не в сыновья годиться. Что-то очень важное, такое, что не может ждать до утра. С плещущимся в глазах интересом поинтересовался Аристарх Федорович у отца, окидывая нас общим взглядом. Что вы, ваша милость, думаете о возможности массового выпуска небольших летательных аппаратов, основанных на стихийной магии? Похоже, мой отец отлично продумал фразу, с которой ему нужно начинать разговор. Вон, как глаза боярина вспыхнули интересом. Стоимость изготовления, технические возможности аппаратов, и, кстати, это реально механические аппараты или все же артефакты, а быстро у него мозги работают, ведь, судя по тому, как он нас встретил, я готов поклясться, что ничего о наших пертурбациях с военными летунами ему не известно. Все вопросы, практически экспромт, и все в точку. Ну, вот, и пришла моя очередь поддерживать разговор. Отец очень недвусмысленно в моем направлении посмотрел. Сначала по последнему вопросу. Мой самолет, это, как ваши самодвижущиеся телеги, серединка наполовинку. Полностью не магический корпус с элементами механики и движительно-магической основе. Стоимость, если изготавливать накопители, как я, самостоятельно, вообще чуть ли не копеечная. Точнее, мой собственный полностью готовый аппарат обошелся мне в 23 рубля с копейками серебром. Но это я еще все материалы для постройки покупал в розницу, особо не выбирая поставщиков подешевле. Интересно, интересно, поторопил меня боярин. Технические возможности могут сильно варьировать. Если даже в мою первоначальную конструкцию не вносить никаких особых усовершенствований и использовать прямое магическое управление, то они во многом будет зависеть от характеристик самого мага, его пилотирующего. Специализированный воздушник по-любому даст большую фору магу с другой, нестихийной специализацией. И даже в случае с нестихийником речь будет идти о дальности полета в сотню, другую верст при скорости примерно от 50 верст в час. И да, при хоть сколько-нибудь налаженном производстве вполне будет иметься возможность выпускать такие самолеты буквально десятками, если даже не сотнями, каждый месяц. Самолет. Аристарх Федорович, как глоток вина, смакуя, покатал на языке. А что, название мне тоже нравится. Теперь, господа, я хотел бы услышать ваши условия. Не сразу, но в конечном итоге все же соглашение было достигнуто. Нашей семье, точнее отцу, от развернутого за счет боярина кобыли на производство самолетов должно было отходить 20% доходов. Пока это еще не очевидно, но в дальнейшем это будут просто дофига, какие большие деньжищи. Ну, и мне персонально разрешалось самостоятельно изготавливать до 5 самолетов моей конструкции в год. 5 – это, конечно, перебор, но пусть будет, может еще, кому подарить надумаю. Насчет претензий летунов боярин Кобылин только этак недобро оскалился. пусть обращаются куда угодно. Завтра с утра я с этим договором отправлюсь в промышленную палату, где его и зарегистрирую. Что-то не слышал я, чтобы они к князю Мышкину, изготавливающему у себя, в Кинешме, малые летуны, выкатывали хоть какие-то претензии. Покупают на нужды обороны, как миленькие. В сущности, персонально для меня, на этом история с созданием самолета и, по существу, подошла к завершению. Ну, точнее, было еще небольшое продолжение с Дианкой, когда на следующий день я подошел к ней с небольшой котомкой, чуть не доверха заполненной разряженными стеклянными разноразмерными накопителями. Диана слышала уже про новый летательный аппарат, из-за которого вчера очень сильно ругались сослуживцы твоей матушки. Так это ты нагрубил генералу Списивцеву? Мама вчера весь вечер была в приподнятом настроении. Сказала, что где-то отыскался молодец, который смог поставить хама на его место. Хаем, чудо чудное. Я-то, признаться, сильно опасался, что мать моей симпатии, офицер этой же части, после произошедшего с ее непосредственным командиром и целой кучей других сослуживцев, строго-настрого запретит дочке общаться со мной. И ничуть не нахамил, просто отказался отдавать за просто так изготовленный своими руками и за свои деньги летательный аппарат. Генерал, мама сказала, грозился, что этого так не оставит. Он, между прочим, очень вредный и мстительный тип. Пусть его. Я что подошел-то? Ты сама-то не хочешь в этом моем самолете полетать? Ты меня приглашаешь? Искреннее удивление на лице. Да, только у меня все накопители со стихийной маной оказались разряжены. И, если что, этот мой самолет, если снабдить его дополнительно каким-нибудь боевым артефактом, вполне можно и в боевых действиях тоже использовать. Он очень быстрый, намного быстрее обычных малых летунов. Вот ты нахал, а в глазах смешинки так и прыгают. Мой более чем прозрачный намек понят правильно и явного отторжения не вызвал. Но она ж девчонка, как ни покуражится над ухажером. Кавалер называется, зовет барышню на свидание и за это требует еще и зарядить накопитель. Накопители. Я демонстративно взвесил на руке котомку. Примерно 3000 единиц маны общим счетом. А во, я столько чуть не неделю заполнять буду. После чего решительно ухватилась за веревку котомки. Идет. К воскресенью будет готово. И попробуй только потом отказаться. Отдал накопители, и такая вдруг легкость в мироощущении появилась. Даже не поверилась сразу, что больше никаких накопителей не создавать, не заряжать не нужно. Впрочем, насчет будущей зарядки мной накопителей, утверждение все-таки довольно спорное, не сказать откровенно ошибочное. Мне еще немало в своем собственном организме предстоит переделывать, и на одном своем личном резерве оставшиеся в планах переделки уже точно вытянуть не получится. Все же побездельничать толком не получилось. Суток не прошло, боярин Кобылин прислал посыльного. Мой самолет в качестве нашего совместного эксклюзивного проекта он зарегистрировал, теперь для большей наглядности, чтобы своих подручных правильно ориентировать, ему вдруг потребовался экземпляр готового изделия. Ну, что ж, перегнал к нему в мастерские свою птичку, обратно пешком возвратился, после чего пришлось экстренно снова столярными работами заниматься, благо липовых досок я для прошлого раза с запасом закупил. В принципе, чего-то подобного я и ожидал. Чертежи чертежами, а чтобы не наделать ошибок, в самом начале все равно либо образец необходим, либо мое постоянное присутствие на производстве. Так что я еще и в выигрыше остался. По второму разу делать, используя вместо инструментов простейшие стихийные заклинания, уже знакомые детали выходило куда быстрее. Надеюсь, со всем самолетом целиком я за пару-тройку дней управлюсь. А вот если лично курировать переоснастку производства, так и не факт, что в 2-3 недели бы уложились. И таки по факту я не только успел доделать еще один самолет, но и наконец-то довел до ума мышцы верхних конечностей, а вместе с ними, так получилось, что закончил базовую модификацию всей своей мышечной системы целиком. Сила плюс 3, выносливость плюс 3, ловкость плюс 2. Отсыпала мне система за это достижение целый мешок подарков, практически вдвое больше, чем за вроде бы гораздо большие по объему выполненных работ мышцы ног. Что ж, еще раз убедился, что система не любит недоделок. Хе-хе, с этой прибавкой я уже оказываюсь чуточку сильнее среднего взрослого мужчины, а ведь у меня еще в планах и кости с суставами как следует укрепить, и еще над прикреплением мышц к костям как следует подумать. Есть, знаете, кое-какие примеры в голове. И это я еще не беру вообще сложное преобразование мышечных тканей с непосредственной запиткой от своего магического резерва. Впрочем, рано мне, с моим крохотным показателем маны, еще о последнем варианте вообще размышлять. Воскресным утром я проснулся с ощущением, что впереди меня ожидает что-то изумительно замечательное. В сущности, именно так оно и было. Свидание с дамой своего сердца в кабине самолета, на высоте птичьего полета. Согласитесь, есть от чего так воодушевиться. Позавтракал, точнее сметал все в рот, почти не разбирая вкуса, и во двор к самолету 2 побежал. Он у меня не только второй чисто по счету, в порядке изготовления. Его, с дополнительно встроенным артефактом поддержки заклинания воздушной реактивной струи, в самом деле, можно считать второй, улучшенной версией. Артефакт этот, по сути, все тот же стеклянный накопительный кристалл, только с дополнительно вложенным в него заклинанием. К сожалению, полноценный артефактный двигатель, который бы мог перемещать самолет вообще без присутствия мага, у меня не получился. И толку не хватило, все же это первая попытка работать с магией камня на таком высоком уровне, да еще и не стихийник я. Создать воздушное заклинание могу, а вот максимально насытить его маной для наилучшего запечатления уже нет. Это тоже очень сильно сказалось на конечных характеристиках продукта. Так что предел для моей последней поделки – поддерживать самолет на заданном курсе минут 10-15, после чего, если не запитывать его дополнительно стихийной маной извне, все проложенные мной в кристалле каналы просто деградируют. Хе-хе, все же не зря мажоры приезжают на свидание на всяких дорогущих иномарках. Такие атрибуты прибавляют сразу минимум плюс 5 к харизме в глазах их барышень. А теперь представьте, сколько мне подобных единичек в раз перепало, если я в назначенное нами с Дианой место свидания на собственном самолете прилетел, а девушка моей мечты просто бредила полетами в небе. Даже система этот момент оценила, прислав мне очень многообещающее сообщение. Ваше влияние на окружающих усилилось. Получена дополнительная характеристика. Харизма. Харизма плюс 1. Информация. Показатель дополнительной характеристики не может превышать цифру 20. Ну, что, вопросил я подругу, когда она хоть немного вышла из прострации, настолько сильно ее поразил вид одноклассника, выбирающегося из кабины всамделишного летательного аппарата, сначала тебе устройство самолета показать, или для начала просто полетаем. Сначала устройство, объявила красавица, просто-таки пылая энтузиазмом, только ты мне все подробно покажи и расскажи, а полетаем мы потом. Я всегда все самые вкусные наверху сытку оставляю. Как прикажешь, моя королева. Похоже, шуточное обращение, которое я использовал, вызвало у девушки какие-то ассоциации, вон как вся зарделась сразу. Тем не менее, изучение устройства нового летательного аппарата оказалось очень вдумчивым, я бы сказал въедливым. Вопросы типа «это что?», «это зачем?» прозвучали, наверное, раз 10, если не больше. И это при том, что, как я и говорил, мой самолетик был крайне небольшой, двухместной моделью и устройство имел вообще самые простейшие. Даже подумалось, что в другой ситуации Дианка поняла бы все намного быстрее, но вот именно принадлежность этой крокозябры к воздушному флоту портит все дело. Просто у нее в голове уже имеется определенный шаблон устройства летунов, и этот самый шаблон не позволяет нормально воспринять диаметрально отличающееся от него воздушное судно. Но, наконец, та часть экскурсии, которая была связана с объяснением устройства моего самолета, закончилась. Пришел черед самого полета. Предложил моей даме занять номинальное место первого пилота. Эту, модель номер 2 я и создавал с тем прицелом, чтобы прокатить на ней Дианку. А впечатление от полета, когда у тебя максимальный обзор, куда острее, чем когда ты сидишь сзади, вторым номером. Хотя да, для меня самого сажать самолет, находясь сзади, будет чуток тяжелее. Обзор летной полосы сзади заметно хуже. А вот о чем я забыл побеспокоиться, так это о переговорном устройстве. Потому, когда с переднего сиденья раздался пронзительный визг нашей всегда серьезной боевой магини, даже заметно струхнул. Проблема ведь еще и в том получилась, что визг этот я услышал замечательно, а мой обеспокоенный вопрос, что случилось, очевидно, сносился встречным ветром и был для нее слышен значительно хуже. Пришлось кричать изо всей силы, пока разобрала мой голос. И нет, этот визг был, разумеется, не от испуга, а, что называется, от полноты чувств. Кое-как разобрались. Чуть голос себе не сорвал, перекрикиваясь. Воздушная прогулка вышла не очень продолжительной, минут через 15 мы сели ровно на то же место, с которого стартовали. Что, уже все? Мана закончилась, печальным тоном обратилась ко мне заметно погрустневшая Дианка. Нет, разумеется, нет, ответил я, даже четверти штатного накопителя не израсходовали, а ведь еще есть и заряженные тобой. Просто я подумал, что ты захочешь сама пилотировать самолет, но для этого необходимо дать тебе кое-какие инструкции и подключить обратно систему управления с переднего сиденья. У моей ненаглядной даже рот от изумления приоткрылся от этого моего предложения. А разве так можно? В смысле, ты считаешь, что я смогу управлять летуном самостоятельно? Так в этом нет совершенно ничего сложного. Я вон, вообще самостоятельно обучился, а с тобой я поделюсь дополнительно еще и всеми своими невеликими наработками. Подозреваю, этот мир еще с самого момента своего создания не видел столь внимательной к словам своего преподавателя ученицы. Буквально внимала моим словам, чуть приоткрыв рот. А потом мы снова загрузились в наш самолет и взлетели. На этот раз уже под управлением моей ученицы. И снова мне пришлось надрывать голосовые связки. Ей-богу, если соберусь еще раз в подобный полет, обязательно куплю, пусть даже и за золото, в лавке для магов магический разговорник. Два небольших камушка, зачарованных симпатической пространственной магией и обеспечивающих возможность разговора между двумя людьми, невзирая на разделяющее их расстояние. А все дело в том, что, увлекшись, моя ненаглядная напрочь забыла контролировать расход маны. Не то, чтобы это так уж страшно, остаться без маны, находясь где-то высоко в воздухе. Планер моего самолета рассчитан так, что может приземлиться и без всякой маны исключительно за счет крыльев. Но если мана в артефакте создания воздушной струи закончится, закончится и сам этот артефакт, а это очень нежелательно. Мне пришлось немало помучиться в попытках создать подобный еще сложноватый для моих невеликих навыков мага камня артефакт. А потом мы прилетели обратно, вполне благополучно приземлились, вылезли со своих мест в самолете, и Дианка, очевидно, плохо себя контролирующая от избытка обуревающих ее в этот момент чувств, меня поцеловала. Хе-хе. Теперь я со всей ответственностью могу утверждать, что главное в связке сознания, тело все же именно тело, точнее, гормоны этим телом вырабатываемые. Несмотря на то, что я вообще уже второй раз живу и очень многое в своей первой жизни повидал, гормональным штормом мое вроде как взрослое и рассудительное сознание зашвырнуло в полнейший эмоциональный хаос. Только, наверное, через несколько минут себя вновь осознал, ага, до сих пор целующимся. Впрочем, с рассудком в тот момент у самой Дианки дела обстояли вряд ли намного лучше. Во всяком случае, на мои ладони, лежащие на полушариях ее попки и очень самозабвенно их сжимающие, она возражала вообще никак, только сильнее в меня вжималась. Все же наши объятия мы расцепили. А потом, чтобы не наделать глупостей, о которых будем оба потом жалеть, я принялся излагать ей свое задание, связанное с этим самолетом. Ну, я же вообще крайне мало осведомлен о возможностях магии этого мира, а Диана из семьи профессионального боевого летуна, наверняка многое знает или хотя бы имеет поверхностное представление. Так что взамен за передаваемый ей во временное пользование самолет моя ненаглядная должна составить мне список своих идей по его дальнейшему улучшению. Спросите, что за хрень с временной передачей самолета в пользование, если именно для Дианки я этот самолет изначально и создавал? Вы просто забываете про здешнее общественное мнение. Цена моего воздушного судна слишком велика, чтобы молодая незамужняя девушка без вреда для своей репутации могла принять подобный подарок от не связанного с ней родственными связями мужчины. А вот с этой моей задумкой реально и овцы целы, и волки не останутся без обеда. Точнее, уверен, воодушевленная таким моим доверием девица в очень короткий срок придумает столько улучшений, что возможности моего изначального летательного аппарата окажутся повышены многократно. Вот такой я коварный тип. Ага, чтобы гарантированно получить еще один поцелуй от моей дамы сердца, еще и не такие изощренные планы наизобретаю. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 9 главы. Сила 13 плюс 3, ловкость 10 плюс 2, выносливость 11 плюс 3, разум 18, дух 6, мана 60, дополнительные характеристики, гибкость 3, харизма 1 плюс 1, право на посещение системного магазина 3, глава 10, охо-хо, все же не зря я со Степкой приятельские отношения решил в самом начале нашего знакомства не рвать, просто не представляю, как бы у нас с Дианкой получилось бы общаться при почти домостроевских устоях здешнего общества тет-а-тет. Точнее, про домострой, это я, конечно, очень сгустил краски, но все же Степан в компании со мной, а Петрова, соответственно, с Дианкой обеспечили нам практически должную степень благонравия. Девчонки друг для друга как бы этакими дуэнями выступали. Ага, дуэнями. Как мне Диана призналась по секрету, Дашка со своим Степаном уже тоже дошла до стадии поцелуйчиков. Даже интересно, кто в их паре с этой идеей выступил первым. Но в школе все действительно выглядело вполне благопристойно. Внешне даже и не изменилось ничего. Дашка с Дианкой как вышагивали в столовую под ручку, так и вышагивают, только мы со Степой, подобно верным пажам, теперь их следом сопровождаем, а не бежим, сломя голову, стараясь успеть первыми. И таки мои коварные планы воплотились в жизнь в полном объеме. Это я про улучшение конструкции самолета говорю, но, признаться, и от Дианкиных поцелуев тоже отказываться совсем не желаю. Потому самое первое улучшение из целого предложенного девчонкой списка – артефакт снижения веса. Мы с ней в ближайший выходной запланировали делать вдвоем. Конечно, поскольку ни я, ни она не являемся магами пространства, артефакт снижения веса у нас должно выйти так себешным. Но ведь предполагается, что это только на пробу, для оценки того, как самолет со сниженным весом будет вести себя в воздухе. А уж потом, если все выйдет, как нужно, для изготовления полноценного артефакта снижения веса можно и мага соответствующей специальности подключить. Да вот, хоть ту же Дианкину мамочку. Но это уже потом, а никак не на первый раз. И прослыть у этой достойной женщины пустозвоном не хочется, но самое главное, еще кот Матроскин когда-то сказал, совместная работа на мое благо, она объединяет. А что такое эти поцелуи, если не самый верный признак такого вот объединения? Хе-хе, еще из прошлой своей жизни помню о внезапно возникающих конфликтах с другими парнями за внимание симпатичных девушек. Очень похоже, что это проявление закона естественного отбора общее для всех человеческих миров. Не то наше хождение могучей кучкой было кое-кем правильно интерпретировано, не то кто-то из нашей компании проболтался посторонним о характере наших взаимоотношений, но во время одной из больших перемен ко мне вдруг подошел Никита Садыков, здоровый, мускулистый парень на год старше, учащийся в параллельном классе с моей сестрой. Да еще не просто так подошел, а с парочкой приятелей в качестве дополнительной силовой поддержки. «Слышь, ущербный», — обратился он ко мне, — «чтобы я тебя больше с Сорокиной вместе не видел, а то что, внешне спокойно, хоть в глубине души от начинающегося конфликта меня и потряхивало». Поинтересовался я у внезапно нарисовавшегося соперника, а то сильно пожалеешь, будешь переломанными пальцами с земли выбитые зубы собирать. О, как, преувеличенно восторженно восхитился я обещанными мне перспективами, а это печальное будущее ты мне в одиночку берешься обеспечить, или для надежности еще и своих приятелей себе в помощь позовешь, на такого, как ты, дрища, меня и одного с перебором хватит, продолжил угрожать мне этот амбал. Ну, хорошо. Пошли, только побыстрее, до начала урока 15 минут, картинно вздохнул я, указывая рукой в сторону выхода из гимназии.